В это время отворилась дверь в ложу министра, и госпожа Данглар, и ее дочь, и Люсьен Дебре заняли свои места. «А вот и ваши знакомые, виконт», — сказал Шато-Рено. «Что это вы смотрите направо? Вас ищут?» Альбер обернулся и действительно встретился глазами с баронессой Данглар, которая движением веера приветствовала его. Что касается мадемуазель Эжени, то она едва соблаговолила опустить свои большие черные глаза к креслам оркестра. «Право, дорогой мой», — сказал Шато-Рено, — «если не говорить о мезальянсе, а я не думаю, чтобы это обстоятельство вас очень беспокоило, я совершенно не понимаю, что вы можете иметь против мадемуазель Данглар. Она очень красива». «Очень красиво, разумеется», — сказал Альбер. «Но, признаюсь, в смысле красоты я предпочел бы что-нибудь более нежное, более мягкое, словом, более женственное». «Вот нынешние молодые люди», — возразил Шато-Рено, который с высоты своих 30 лет обращался с Альбером по-отечески. «Они никогда ничем не бывают довольны. Помилуйте, дорогой мой, вам предлагают невесту, созданную по образу Дианы охотницы, и вы еще жалуетесь». «Вот именно. Я предпочел бы что-нибудь вроде Венеры Милосской или Капуанской. Эта Диана охотница, вечно окруженная своими нимфами, немного пугает меня. Я боюсь, как бы меня ни постигла участь Актеона».